И не успел Арсений отказаться, как она уселась на подлокотник его кресла и взяла его левую руку. Ее ладони оказались теплыми и мягкими. Ее тело прикоснулось к нему. От Милки пахло коньяком и терпкими духами. От ее близости закружилась голова, а желание стало еще сильнее. «Линия жизни длинная, но извилистая», — сказала она, не выпуская его руку. «Ты будешь жить долго, но не всегда счастливо, и тебе суждены большие испытания. Я вижу дальнюю дорогу, очень дальнюю и долгую, и представь себе казенный дом. И еще, у тебя будет много женщин, и все они будут тебя любить. А с нынешней своей любовью, то бишь Настей, ты расстанешься. А потом через много лет ты, кажется, снова обретешь ее, а может и нет, и еще. Она нахмурилась, поворачивая его руку. У тебя будет сын, но он станет не твоим сыном. — Как это? — хрипло спросил он. Из-за сильного желания, казалось, у него перехватило дыхание. — Не знаю, — прошептала Милена и соскользнула с подлокотника прямо к нему на колени, а потом наклонилась и поцеловала его прямо в губы. Он ответил на поцелуй. В сущности, она не оставила ему выбора. Он обнял ее плечи. Она выскользнула из его объятий и быстро сняла свитер через голову. Потом также через голову стащила лифчик. Прямо перед его лицом очутились ее белые плоские груди с темными, почти черными сосками. — А где твой муж? — хрипло спросил он. — Муж? — объелся груш, — засмеялась она. — Не бойся, он не придет, он в командировке, в загранкомандировке, — добавила Милка со значением. К ее ногам упала юбка. «Ладно, я поняла», — прервала Настя рассказ Арсения. «Все то же самое мне рассказала и она. Она, Милка Стрижова. Это я заставила ее пойти к следователю. Вот таким образом у тебя появилось алиби». И вот почему, я думаю, тебя выпустили. Отчего? Милка вдруг решила все рассказать. Только сейчас. Настя дернула плечом. Теперь она уж точно выглядела, как совсем чужая женщина. Абсолютно посторонняя. У нее с мужем не лады. Она любовников меняет, как перчатки. Не волнуйся, она быстро нашла тебе замену. Много замен. Мне она безразлична, — глухо сказал Арсений. Можешь верить, можешь — нет. И тогда была безразлична. Это был просто несчастный случай. Я другого не понимаю, почему Милка не рассказала обо всем тогда, когда меня посадили, на следствии. Ведь ее же вызывали к следователю. — Не понимаешь? — глаза Насти сузились. — Правда не понимаешь? Ну, ты дурак, Челышев. Прости меня, Господи. Да ведь она мстила. Мне мстила. Мстила за то, что у меня богатые предки, за то, что у меня шмоток полно, за то, что я себе парня хорошего нашла, тебя, дурака, то есть. И она добилась своего, отомстила мне и даже с лихвой. Она тогда, в тот день, 11 марта, думала просто с тобой переспать и этим меня уесть, мужика отбить. Да что может быть для подружки сладостней? А она, видишь, совсем не жизнь поломала. И тебе заодно тоже. Настя отвернулась. Потом снова глянула прямо в глаза Арсению, и опять ее взгляд был чужим, недобрым. Я вот другого не понимаю. А почему ты тогда на следствии молчал? Почему ты ничего не рассказывал? Это же было твое алиби. Ты-то что молчал? Ну, я, во-первых, пробормотал он, глядя в сторону, во-первых, я не хотел ее компрометировать. Она все-таки была замужем. Боже, какой благородный! Язвительно бросила Настя. Настоящий джентльмен! И ты ради спасения чести прекрасной дамы, этой милки несчастной, такую муку решил принять? В лагеря пошел. На 10 лет сам себя посадил. Нет, ну ты, Челышев, и впрямь дурачок. Юродивый! Она фыркнула и отвернулась. Арсений, по-прежнему глядя в сторону, мучительно подбирая слова, сказал, но... Понимаешь, мой адвокат, которого ты наняла, кстати, спасибо тебе за это, я очень тебе признателен. Он, наверное, правда, классный адвокат. Так вот, он говорил, что и без этой истории, без моего алиби, он вполне обойдется. Исправился. И что все у меня образуется, что никаких улик у следователей на самом деле нет, и что не надо никому рассказывать, что я в тот день, 11 марта, и как раз в то время, когда твоих убивали, был с Милкой. Потому что тогда мне придется говорить об этом на суде, и, разумеется, об этом случае узнают все, и судьи, и прокуроры, и ты. Этот случай сыграет как раз совсем не в мою пользу, моральный облик и все такое. Вот как? Удивленно подняла брови Настя. Значит, адвокат сам просил тебя ничего не говорить на следствии о встрече с Милкой, не подтверждать твое алиби, и именно поэтому ты ничего не сказал. — Да, — сосредоточенно кивнул Арсений. Настя задумалась, а потом глухо произнесла. — Вот так адвокатишка, настоящий профессионал. Ну, маманя, ты мне и удружила. О чем ты? Не я нанимала адвоката. Яростно выпалила Настя. Не я. Не я платила ему. Откуда у меня были деньги тогда? Нанимала его и платила ему мама. Я только просила ее, чтобы адвокат был самый лучший. Значит, он оказался не самым лучшим. Спокойно заявил Арсений. А я, пробормотала Настя, я поверила ей. И закончила уж совсем непонятно. Я честно выполнила свою часть сделки. Какая сделка? О чем ты? Потребовал Арсений. Ни о чем, отрезала она и резко перевела разговор. Положить тебе еще добавки. — Да, — решительно сказал он, — да. Насте показалось, что пища волнует его в данный момент куда больше, чем следствие, вина, Милка, адвокат. Она вскочила, стала греть ему порцию, прибереженную для себя. Она и не думала, что у него окажется такой аппетит. — А как ты? — вдруг, спохватившись вяло, спросил Арсений. — Учишься, работаешь? — Я на дипломе, — ответила она, не оборачиваясь, помешивала шкварчащую картошку с мясом. Потеряла год, когда Николенька родился. Уходила в академку. Ну, я работаю одновременно корреспондентом в московских новостях. Это сейчас самая лучшая газета. За ней у киосков очереди с 6 утра стоят. — Да, здорово я от тебя отстал. Безучастно произнес он. — Ничего. Нагонишь. Ты талантливый. Она поставила перед ним тарелку с едой. — Будешь писать мемуары для московских новостей «Огонька». Лагерная тема сейчас в моде. Он передернулся. — Что не хочешь вспоминать? Она поняла его жест. «Не хочу», — резко отрубил он. «Тогда поможешь мне раскрыть, кто убил моих деда с бабкой?» «Раскрыть? Ну да. Тебе же нужно оправдаться. Следователь, мне кажется, не очень-то будут землю рыть из-за убийства 4-летней давности. А ты никогда не отмоешься до бела, пока не найдешь настоящего убийцу. А мне это тоже надо. Отомстить». Лицо Арсения вдруг выразило такую растерянность, что Настя пожалела, что сказала об этом. Похоже, пока он не адаптировался, с ним нужно обращаться, как с маленьким, — подумала она. Не ставить перед ним никаких задач и говорить только о самых простых вещах. — Ладно, — решительно заявила она, — сейчас поешь и баиньки. Твоя комната тебя ждет. — Знаешь, — задумчиво сказал он, на миг отрываясь от сосредоточенного поглощения пищи, я почти 4 года не спал на настоящих простынях. И он сделал паузу, нахмурился, покраснел, но все-таки выдавил из себя: и женщины у меня все это время не было. — Ну, простыни? — Это пожалуйста, — усмехнулась она. — А вот на меня ты, как на женщину, можешь не рассчитывать. Все давно прошло, Сеня. Очень давно. Мы теперь с тобой друзья. Она чуть не ляпнула даже гораздо больше, чем друзья, но удержалась, продолжила. Хорошие и давние друзья, и я сделаю для тебя все, что смогу, все, что в моих силах. Но я... Она мучительно подбирала слова, но ей хотелось, как бы это ни сложно было, объясниться с ним прямо сейчас, объясниться раз и навсегда. Я замужем за другим, понимаешь? И я ему верна. Я больше не люблю тебя, Арсений.